Мой вурдалак. 28 сентября 91-го. Ну, смерть моя. Эпштейн снова. Впился. Эпштейн Михаил Наумович. Молодой и талантливый литературовед и культуролог. В 70-е годы пасся в моих рукописях, все нахваливал и просил еще дать почитать, и ксерокопировал. А потом, глядь, по всем моим темам пошел печататься. И о национальном в культуре, и перекресток между гуманитарностью и естествознанием, и жанр жизнемыслий дневник отца издал за границей. И все-то у него в товарной форме и проходимо в печать. А у меня расхристано и в себя, в отчаянии печататься. Так и чую. Вот мой Эдип, призванный отменить меня в культуре. К 1991 году уже 3 года в США, и сейчас там совсем укрепился. Вчера часов в 7 вечера звонок. И сладенький такой голосок. «Георгий Дмитриевич, это Миша Эпштейн». Это Юс дал ему мой телефон. «Хочешь, чтобы тот устроил мне приглашение в его университет в Атланту на юге с лекцией выступить?» И вот начал этот меня расспрашивать, обкладывать, как волка флажками вопросами, разузнавать, печатаю ли я, и что, и почему не идет, а русский эрос, а зимой с Декартом. Да нет, говорю, большие вещи сейчас не идут. А когда узнал, что вышла «Русская дума», прямо как взвился в течке охоте. «Ой, не могли ли бы вы прислать по почте? Я вам оплачу. Это поможет и приглашению убедить коллег, а я как раз готовлю курс по русской философии». Высосет бледина. Знает, у кого насосаться идей и образов, и не сошлется. Так и чувствовал, что прицельно расспрашивает. Разузнает мои силы. И когда я концы отдам. Очень доволен был, когда я меланхолически сболтнул, что мое акме уже позади. А когда ваше акме было? Лет в 35-50. Облизывается. Он как раз в такой возраст входит. А выходит ли у вас что-нибудь по-английски? Да нет, меня трудно переводить, вы знаете. И доволен. У него-то все тут идет, на мази. Сидит на компьютере, шпарит эссе за эссе и печатает свои миниатюрки по мерке рынка и по потребе мозгов нынешних. Потом не мог заснуть. А проснувшись в ночи, первое вонзание сознания снова — Эпштейн. И пришлось читать, чтобы заснуть. И то не мог. Так что подрочить еще пришлось на девку из «Плейбоя», что Юс мне будто для этого дела подкинул, хотя не мой жанр. Нынешние поджары и лианы. Правда, с пышными грудями. Такое ныне в моде сочетание у фрукта-плода женского. Понимаю, как вурдалак-упырь присасывается и сосет кровь, и вся жизнь из тебя выходит. Так и этот нетопырь. Ишь, торопится по почте мою книгу получить. Мол, поможет объяснить там, что меня пригласить должно. Хотя тут же сказал, что приглашение делается долго, месяцы, а то и год-два. Ой, противно. Зараза вошла. И нужно мне это. Еще на него тут тратить силы ума и слова. И чувства души. Юс позвонил. Ему выпалил эту свою отраву. Зовет на рынок проехаться через час. Хорошо. Я как раз Эпштейна пропишу. Ты жизнемыслями сокращаешь себе жизнь вдвое. Мало того, что вчера час с этим хитрым дело имел, так еще и сегодня на него час потратишь, записывая, верно. Но и освобожусь так. Бог поможет. Гигиена души. Очищение через Писание. Пришлось мне говорить ласково и вежливо. Поздравлял его с тем, что так вовремя ускользнул из нашего русского поля, уже 2 года на Западе, в Америке, с семьей. Хотя и там, в Москве, квартиру все сохраняет, как бы на работе тут, бессрочной. И поздравлять его с тем, что так удачно. Тема русско-американских сравнений сейчас на гребне интереса. И ему тут все карты в руки. Да, довольно подтвердил он. 24 февраля 98-го. Теперь благодушнее думаю об Эпштейне. У Бога обителей много. Всем есть место в духе, не тесно там. Да и у меня стали книги выходить, так что след и от меня останется. Ну и постарел я, ослабла и гневливость. Однако строк постыдных не смываю, как Толстой ошибся, цитируя последний стих пушкинского воспоминания. И думаю, бедная, униженная, оплеванная Россия теперь предмет для упражнений культурологических, очень уместных и доходных. Да вот самозванцев русских, евреев, эмигрантов из России. Они ж тут проходят как русские и знатоки России. Лжерусские. Вот еще одно гигантское очередное самозванство для бедной России. Все время ей подкидываются то лжедмитрии, то лжепетры, то дети лейтенанта Шмидта, придумка хитрого одессита Остапа Бендера, а вот теперь и совсем лжерусские пошли отменить целый народ. Да какое идет лжетворение и мистификация. В Америке представление, что евреи бегут от коммунизма. И пришлось мне в классе своем объяснять, что сейчас антикоммунизм и антисемитизм в России совпадают. И почему? Коммунизм марксистский — еврейское наваждение на Россию. И вот соблазнили и убежали. И это было для них открытие. Я пояснил, Солженицын и антикоммунист, и антисемит. Но, с другой стороны, когда посмотрел вчера Корчика и вспомнился Холокост, уничтожение евреев немцами в войну, понятно стало, отчего так прибыло жизненной силы в нынешнее поколение евреев за счет недоживших, погибших и за их страдания нынешние. Право имеем, могут лезть и побеждать везде и торжествовать. Так что терпи. Вон какая бульдожья жизненная хватка у Эпштейна, а ты расслаблен, анемичен, Обломов анонист в Писании. А он твое семя распрыскивает. Юс развил этот мой образ. Семя-то твое. Позвонил Питер Редуэй из Вашингтона, прежний директор Кеннон-института русских исследований и друг студенческих лет Светланы, чистый, высокий норманн-скандинав худой, а главный был антисоветчик, такой деликатный человек. 29 сентября 91-го. «Не дрейф, старушка», — говорю себе, воссев за алтарь свой после муторных мыслей по пробуждении, что снова растерял язык, общаясь вчера энергично с Юзом, в поле загребистого русского языка. Удручен был и в кино вчера, многого не понимал. Правда, и произношение у американцев грязное и плебейское, из английских низов, не аристократов вывезенное. И лингвисты говорят, что английское произношение 17 века и диалекты можно изучать по диалектам американства ныне. Вчера ездили с Юзом снова на свободный рынок и тег-сейл, распродажи. Тег от бирки с ценой, что наклеивают. Опять поражался легкому, жизнерадостному духу, и что такие приличные джентльмены и дамы сидят и распродают свое спокойно. Вот страна-то, говорю Юзу, за рулем которой. Как строили свои коттеджи на земле фермы, так и продолжали, ничего не разрушали. И все старинное прикладывается к новому богатству, а у нас вместе с аристократами и купцами давай все вещи и изделия прошлого века уничтожать. Потом тему о евреях тут как лжерусских далее стал развивать. И Ирина Олешковская очень поддержала. Ну да. Кто тут знатоки России и консультанты по русским делам? И на Радио Свобода, и везде. Евреи, эмигранты из России, они и считаются русскими. По месту вывоза тут всех эмигрантов считают, а не по крови, как в странах Евразии, где жители различаются тем, совпадает ли кровь с почвой, как у нарожденных всей стране народов. Или этнос где-то в другом месте, на другой почве космосе образовался, а сюда лишь приешь. Тоже важное. И для Евразии, и для Америки дифференциация. В России, Германии, Франции инородцами считают не здешних, а в Америке разноземельцами, иностранцами. Тут не важно, какой этнос у тебя, но коммуна община твоя по месту вывоза, эмиграции. Но ведь русские евреи тут, продолжаю, и лжеевреи, по американским уже понятиям, где еврейство понимается как принадлежность к определенной религии, а именно к иудаизму, ибо эмигранты из России — атеисты в прошлом, коммунистов ярых дети. Коммунизм для них был распрощанием с этносом, с родом и кровью, с клеймом «жид». Он прямо был Новым Заветом, как нет жида и эллина во Христе, так в интернационале и интернационализме, что есть суть также и коммунизма. Нет кровей, родов и почв, а лишь классы. Городская, ибо уже философия это, германски структурное, здание, хаос социума, на базис и надстройку, поделенное Марксом. Дьявол атома создать не может, а вот идеи — да. Вчера Юс умно развивал свою эту давнюю философскую мысль, ополчаясь на идеи и идеологии, на что оказались падки в России и на советчине, изувечив тем жизнь. Ведь дьявол ни капилляра, ни сосудика живого, ни мухи сотворить не может, как бог-творец. А вот идеи, пожалуйста, это его дело. Подкинуть нашему Мишку, может, какие угодно. А ведь верно, так и в сказках нечистая сила золото создает на ночь, на время морока, а на утро при свете солнца это в прах, пепел и пыль обращается. В России обольстились, погнались за идеей изменять мир и человека. Нет, чтобы пахать, возделывать, украшать, но преобразовать радикально, новую породу людей вывести, идейно выдержанных и коллективистских. Кстати, теперь решаюсь. Надо дать моим студентам «Как закалялась сталь» и педагогическую поэму для понимания самопозитива советчины, ее идеала и порыва, как новые христиане, попытка преобразовать человека. Вот я пытаюсь положительное понятие искать в русском и советском. Эпштейн же привел Россию и русского человека, тип, к маниакально-депрессивному психозу по схеме евреев-психиатров XX века и логосом комбинаторики еврейской вывел оттуда тождество Обломова-депрессанта и Корчагина-маньяка. Красиво и эффектно получилось. Такие вот еврейские упражнения в объяснении России. Две обетованные земли у еврейства в XX веке обнаружились — Америка и Россия. Ход мысли тут односторонен. В иные стороны эта тема раскручивается мыслью в каскаде самоопровержений в других частях моей серии «Национальные образы мира», и в частности, в еврейском образе мира. Америка уже готовая, подготовленная англосаксами. Только приезжай на готовенькое и живи, финансируй, торгуй, управляй. А в России работать пришлось по приспособлению страны для себя, революцию делать, аристократов убивать, крестьянство раскулачивать, идеологию марксистскую создавать, структуру партии большевиков, террор ГУЛАГа сообразить, словом, фундаментально активничать на земле почве России, ее под удобство свое, всемирное, конечно, в иллюзии, возделывать, программа Троцкого-Сталина. Ну и грех великий на душу был взят тем самым перед Россией русским народом. Пока тот уволень-медведь прочухался и сообразил, что к чему, через 70-то лет, уже он быстренько пообработан, обратали конягу. Изгнав аристократов, евреи из местечек быстро заняли эти святые места верхнего сословия, интеллигенции, партаппаратов 20-е и 30-е годы и руководили, пока их не стали теснить в 40-е и 70-е, космополитизм. Если б Сталин его не предложил, евреи бы сами себе его выдумали. В идеологическую подготовку будущего исхода из России и очищения от греха. Снять с себя ответственность и в своей совести, и возмездие извне от разозленных русских. И вот эмигрируют. От антисемитизма в России, хотя это уже не Россия, а СССР, сотворенная по их планам и руководству, где русские в основном исполнителями были, а не идеологами и управителями, планировавшими структуру и стиль жизни. Бегут сейчас от антисемитизма и коммунизма. Так перевернули соотношения, тогда как коммунизм-интернационализм и был семитизмом в России, так что ныне антикоммунизм совпадает с антисемитизмом. Память, недаром так, назвалась русская национально-почвенная. А евреям память не нужна. Она и долгая, про Палестину библейскую, и короткая насчет дел своих в России в XX веке. Помнят лишь космополитизм свежий и антисемитизм давний, с перерывом в советчину, где как раз хорошо жилось еврейству, был их культурно-творческий ренессанс и много красоты создано. А вот в Америке образовалась истина земля обетованная евреям, ибо подготовлена уже для жизни подходящей англосаксами. Тем пришлось грех на душу брать. Выкорчевывать индейцев, природу, почву готовить. А уж эмигранты-евреи тут даже от греха и совести избавлены. Что должны тут чувствовать и чувствуют выходцы из стран Европы. ВОСПы. ВОСП, White, Anglo-Saxon, Protestant. Белый, англосаксонский, протестантский. Хотя Кеннеди — католики. Такой комбинации и закваса люди. Кеннеди — ирландцы. Должны чувствовать вину перед индейцами и чувствуют, и уступают меньшинствам. А публицисты из евреев Норман Мейлер, Сол Беллоу и прочие — и можно быть в позиции критиканов со стороны и ужучивать ответственных товарищей из верхов английских. Снова выгодная позиция. Но выстрадали же. Века гонений, их холокост середины XX века, так что примолкни. Но ведь анализ-то путей бытия господних делаю, пытаюсь. Тут не до прагматики политики и лести тому или иному, ведь и страдание, и крест — ценность. и нести грехи мира, что вот еврейству пришлось. Не надо только скидывать с себя грех и вину. Но и не кичиться, как я чуть не предложил. Вспомни, что Иуда чуть ли не важнее Христа. Христос пострадал и славится, а ведь Иуда дал возможность Иисусу прославиться, взяв грех страшнейший предательства на себя, и повесился, и проклинается вовеки. Вот кто понес грехи мира и козел отпущения. Кино про индейцев вчера смотрел характерное, танцующее с волками. Воочию тут американский комплекс вины перед индейцами. Главный герой — ариец, нордический тип. Просится служить на границу, и там с благородным племенем индейцев сдружается, входит в их жизнь и на индианке женится. Когда же он был один в своем домике, к нему волк приходил, приучился, и они кружились в танце. Робинзон новый. Но потом приходят войска белых, истребляют индейцев и его как предателя. Такой совестливый вестерн. А поэтика, как у соцреализма, своя, местная лакировка и идеализация. Работать надо. 30 сентября 91-го. Снова взошел страх насчет языка своего английского. 2 дня общения с Юзом на интенсивно густом русском опять меня выбили из английскости. И трепещу, как стану понимать споры своих студентов завтра про американство. Пока еще легко шло. Тексты по-английски были заготовлены. А далее? Об Англии, Греции, Франции, Германии, Италии. Надо будет на ходу национальные образы по-новому малевать. Так что особо-то не поездишь по стране, работать надо. Ну и хорошо. Чего метаться-то? Одно и то же везде встретишь. Круг евреев-эмигрантов, занимающихся тут Россией. Одни и те же вопросы. И утомление переездов. А видеть-то страны не будешь. Те же аэропорты да машины и лекции. Так что сиди уж лучше спокойнее тут и работай умеренно и не нервничая. А то в каком кошмаре и панике будешь. Если прилетишь, а на завтра тебе читать по-английски. Эллинский, например, образ мира, а ты не готов. Нет уж, лучше поживи, как сейчас. В милом, спокойном Мидлтауне. По вечерам на бесплатное кино ходи, смотри курс старых хороших фильмов и почитывай, и поучивайся сам. Да и денег тебе эти лекции принесут. Мизер. $200. А тревоги, мороки и разрухи организму много. Думал засесть и наперед насочинять лекции, да не успеваю. Прошли уж 3 дня из моего свободного пространства. Первый день в пятницу просто расслаблялся. А в субботу и в воскресенье с Юзом разъезжали и Ириной по рынкам. Что-то накупил, по его рекомендации. Хорошо, есть кому посоветовать, а то сам бы никак не мог выбрать и решиться на что. А он авторитетно говорит: бери, покупай, мудила. Это девкам нужно, а в магазине в 10 раз заплатишь. Ну и покупаю. Тоже важнейшая должность. Советчик на решение, выбирающий. За тебя и вместо тебя. Уже велит Присцилла о характере экзаменов и работ моих студентов думать, чтобы написали по 15 страниц, и проверять надо будет. А я думал слинять после 10 декабря. Нет, еще неделю надо быть здесь. Работа ведь, и за нее тебе платят. Юс меня опекает, возит, кормит часто, неловко. Хотя и ты ему даешь. Много идей бросаешь, разговариваем в поездках. Он напитывается от тебя и потом свои тексты сунет в жанре буфонно-бурлескского философствования. Насасывается от тебя тоже, не меньше, чем Эпштейн. Только Юз друг и не конкурент в другом жанре. И ему приятно свое давать. И он в разговоре вдохновляется и выдает и мысли, и слова. Так что прекрасно и обоюдопитательно наше общение. Вон как сострил на ходу. Его Ирина, разгадывая кроссворд какой-то, спросила: «Памятник русского деревянного зодчества. Рубль», — ответил он. «Ну да, наш деревянный рубль, ничего не стоящий». «Да и осеменять беседую плодородящую почву, как это делал Сократ. Чем не реализация себя, не посев и продолжение? А как лекторы, профессора, не писатели, рассеивают мысли прямо в души и умы?» Дал Юз русские тутошние газетки, русскую мысль, новое русское слово, письмо интеллигентов-демократов, Латынина, Гальцева, Роднянская, Золотузский, Лихачев против интеллигентов-разрушителей, за союз с новой демократической властью, а не мешать ей воплями о новом русском империализме и диктаторстве Ельцина. Правильно, конечно, чувствует себя как Бердяев и Вехи, историю русского общественного сознания движут, и все же рыночно и пошло, не по тебе, не экзистенциально внутренне, нечестно. Хотя не берут тебя в такие группы, и на конференции, и поездки. Ты и пострадываешь, и завидуешь. И твой скепсис — это зелен, виноград. Они так реализуются и друг друга умом питают. А ты в нуду, внутри своей смотришь, скучаешь, а утешаешь себя по-обломовски тем, что ты глубже, в таинственные метафизические глубины смотришь, где неразрешимость, а они будто знают, решение находят.